Я могу понять, что очень довольны или сотрудничаем с другими странами. Именно в вашем интересах можно скорее поделиться. Как, Оксана Викторовна? Ага. Алло, Оксана Викторовна, здравствуйте. Здрасте. Это компания по EPS, ООО «МФК Займ Онлайн». Меня зовут Перцева Ольга Александровна. По поводу договора займа вашего. Что у вас с оплатой? А что у меня с оплатой? И 4 дня просрочки у вас. Ой, какой кошмар. 4 дня. Когда оплату будете вносить? 3 счастливых дня было у меня. 54-й. Ну, пока ничего. А что так? Ну, что-то пока не вписываюсь. А что не вписывается? Ну, вот эта оплата вам в мои планы финансовые. Ну, вообще намерены погашать ваш займ? Конечно, что вы, обязательно. Так это сегодня необходимо делать, сегодня, если намерены. Сегодня не получится. У вас там все в порядке? Отлично. Отлично. Ага. Сейчас мы отправляем в БКИ информацию. Прямо сейчас? Чтобы больше вам займ не выдавали. Ой, да выдают. Сегодня это сделаем. Да выдают куда-нибудь. Угу. А в дальнейшем на расторжение договор. Где будет работа проводиться по адресу регистрации проживания. Расторжение договора будет? Алло. Да? Расторжение договора будет по адресу... Будете вот так вот с ними разговаривать. Расторжение договора будет на месте адреса? Здравствуйте. Алло. Компания ООО «БКГ», специалист Соболькова Инна Анатольевна идет запись разговора. Уточните, Александр вам знаком? А что это такое за организация у вас? А чего там? Бизнес-консалтинг-групп, да. А что это? Сориентируйте, такое? Пожалуйста, мы с кем разговариваем? Нет, сначала бизнес-консалтинг-групп, компания, да. А есть чем... важная информация для Александра Александровича. Чем ваш номер телефона, компания? Он почему-то... Вы слышите? Предоставьте мне возможность договориться, чтобы я мне могла ответить на ваши вопросы. Мне надо вы очень некорректно, простите, общаетесь. Вы простите звонок тоже, вы меня неоднократно... перебиваете. Вы мне звоните и меня же перебиваете. Так, все, женщина, я должна женщина, ваше настроение, я не намерена звонит. Выслушивать ваше настроение. Трубку почему тогда? Игнорируете мои ответы? А почему игнорируете вы? Мои ответы? Бизнес-консалтинг-групп. Чем занимается ваша компания, групп. Вы не отвечаете? Настраивайтесь на общение, это вот какой-то видите, ужас. Вот видите, не отвечаете. Да-да. Алло, здравствуйте. Кто специалист это? Компании БКГ, Данилкина Яна Викторовна. Разговор записывается. По поводу Александра Александровича звонок поступает. Номер он ваш оставлял, вы ему кем приходитесь? А вы кто вообще? Здесь чем вы интересуетесь? Я только что сказала, кто я и откуда я звоню. Компания какая-то БКГ. БКГ. Ваш номер оставил. Кто? Александр Александрович. А что она мне должна... Это название мне это ничего не говорит. А я и не знакомец, я вам звоню, женщина. А кому я должна разглашать информацию какую-то там вообще о человеке? То я представилась, а я не спрашиваю у вас паспортные данные. Ну, клади не считайте это великой тогда. Информацией. А с каких пор я разрешила ко мне на «ты»? Никто, потому что ты мне позвонила, еще хамить начала. Какие-то тон свой поднимает вы, на меня. Вы, женщина, а не ты. Ты. На «вы» разговариваю. Не собираюсь идти к тебе на «вы» обращаться. Кто ты такая? Некрасиво, вообще? Вы женщина, ведите себя достойно. А если с этим трудности, а ты бабушка, претензии, да? До свидания. Пока. Здравствуйте. Да-да. А меня зовут Наталья, компания Win Level Capital, а Полина Анатольевна, с вами говорю. Да. А ранее вы выступали в программу «Закрыть кредит» для того, чтобы мы нашли ваши долги по кредитам и помогли решить вопрос по их погашению с текущим кредитором. Все верно? Да что-то не помню уже. Вы не помните, что вступали в программу «Закрой кредит»? Да я куда только не вступала. 3000 рублей, либо 2700. Так, я им поняла. Я у вас занимала что-то или что? Нет, вы меня слышите вообще? Ну. Говорю, компания Win Level Capital. Ранее выступали в нашу программу «Закрой кредит» для того, чтобы мы нашли ваши долги по кредитам и помогли решить вопрос по их погашению с текущим кредитором. Где то нашли? Есть, вы регистрировались. Что-то я не пойму. Объясните конкретно, четко, что за программа, где найти мои какие-то там долги, кредиты. Полина Анатольевна, вы сами регистрировались на сайте реестр.групп, либо у регионального представителя, чтобы вам помогли решить вопрос по вашим просроченным задолженностям. Каким образом? Что каким образом? Помогли решить. Помните, что вы регистрировались или не помните? Ну, я мало ли где, чего я помню. Можете объяснить? А наша компания является агрегатором просроченной задолженности и позволяет своим клиентам решить вопросы с проблемными кредитами всего за 20-30% от общей суммы долга. А компания находит долги клиентов у текущих кредиторов, выкупает их по договору сессии и, соответственно, предоставляет дисконт в размере 70-80%, в результате чего клиент полностью закрывает вопрос с долгом. А, ну правильно, вы по 1% получается по сессии выкупаете, да, эти все долги, и потом, соответственно, на этом как вы списываете там до 70-80% и все равно остаетесь на варе. Ну, понятно, да. Скажите, пожалуйста, ну, у вас на сегодняшний день еще есть долги, которые необходимо... Да полно. Решить. Полно. Ну, так вы готовы продолжить участие в программе? Ну, за это надо платить заранее? А вы должны... Ну, у меня там у этих... Уточните, что... Нет, у меня там коммерческих агентств тоже по сессии, которые вы покупали, тоже есть некоторые. Есть кто-то по агентскому повыкупал. Но в основном сейчас все у коллекторских агентств мои долги. У кого-то по сессии, у кого-то там по агентскому. Ну, если же банк продал по сессии, в таком случае... Это все вам нужно уточнить. А по агентскому это надо ждать, пока там они обратно не вернутся к кредитору. То есть, если вы будете морочиться, там ждать чего-то там, это я сложный клиент. Ну, в любом случае, Полина Анатольевна, если вас интересует дальнейшее участие в программе, вы можете назвать всех кредиторов, которые еще для вас актуальны, то есть более... Да нет, вы знаете, я в принципе отпустила ситуацию сейчас, то есть коллекторские агентства, они в принципе там до суда крайне редко доходят, максимум приказ судебный, который отменяется легко, также и МФОшки. Если кто-то там до суда дойдет, то с исковым, я уж скажу, там с приставами разберусь. Так что я в принципе для себя, схему действия я для себя уже разработала. Я вас поняла. То есть, исходя из нашего разговора, вас участие в программе на данный момент не интересует. Ну, смысл, вы сами понимаете. Все в основном уже у коллекторов. Ну, я поняла. Ну, в таком случае, спасибо за уделенное время, за информацию. Хорошего дня вам всего. Да, до свидания. До свидания. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я представляю отдел сервисного обслуживания клиентов компании Полина Анатольевна. Какую компанию? Компания Win Level Capital. Полина Анатольевна. Срочные задолженности позволяют своим клиентам решить. Что-то вы там как-то пропадаете местами. Наша компания является агрегатором просроченной задолженности и позволяет своим клиентам решить вопросы с проблемными кредитами. Ну давайте, Юсу. Я так понимаю. Мои проблемы. Алло, а что вас заставляет, интересно? Алло. Я говорю, что вас заставляет? Вы половину букв не выговариваете, а звоните людям, да. Для вас участие в программе «Закрой кредит» всего кредит. Закрой кредит, вам интересна программа или нет? А мне сколько за это вам заплатить надо? Я вижу, Надя, по поводу оплаты все это вы можете узнавать у своего персонального менеджера. Я никакой информации не располагаю, звонит только вам для актуализации информации. Ну пусть позвонит мне персональный менеджер. Персональный менеджер, вы можете с ним связаться, он также есть в вашем городе. Чего, где он есть? Общаться. Уточнить всю интересующую вас информацию. Также у вас... Не поняла, когда... Есть он мне сам позвонит? У вас есть персональный менеджер, с которым вы работаете, так? А, он у меня, оказывается, есть. Ой, опять вы куда-то исчезли, девушка, пропадаете. Участие в программе «Закрой кредит» интересно или нет? Ну, я узнать должна, в чем суть этой программы. Интересно она или нет, я узнаю, когда узнаю о программе. На данный момент задолженности перед банками или микрофинансовыми компаниями? Да полно, и перед теми, перед этими. Дофига. Ну вот помощь. А наша компания находит долги клиентов у текущих кредиторов, выкупает их по договору цессии и предоставляет дисконт в размере 70-80%, в результате чего клиент полностью закрывает вопрос долга. Угу. А договорчик мы как с вами будем подписывать, интересно? Договор оферты или как? Или к вам офис как-то подъехал? А, 3000 только. Вы помните такое? Нет. Вы еще оплачивали, вы помните такое? Я оплачивала даже. Кто-то меня, видать, нагрел. 3000 оплатила, прикинь. То есть вы не вступали и вы ничего не оплачивали, да, как понимаю? Ну, если вы говорите, что я вступала и оплачивала. У вас, видите, информация есть если о том, что я оплатила? Интересно, значит, если я оплатила, значит, вы должны были мне уже услугу эту оказать. Если найти всех моих кредиторов. Уточните, пожалуйста, название кредиторов и общую сумму задолженности, если вам интересно участие. Что, прямо сейчас или с персональным менеджером? Да, я сейчас вам звоню с целью актуализации информации. А я их всех не помню. Хотя бы что-то помните, что-то назвать сможете? Ну, это Эверест, МБА. У них там по куче МФОшек. Эверест? Ну да, кал-агентство. Эверест, МБА, финансы. А по сумме не помните? О, спросили, что полегче. Там по несколько МФОшек у них. Я уже даже не знаю, что, куда перепродают, продают, обратно возвращают, там эти долги мои уже, блин, где только не побывали, ничего у них не получается с меня взыскать. Как только поступит предложение по вашему долгу, с вами свяжется менеджер по номеру 8-800-505-2014. Поэтому как только увидите звонок с этого номера, ответьте... Я на все отвечаю. Поступление предложения... А в течение нескольких дней... Ой, пропали. Будем вынуждены перевести вас в резервный реестр, который не направляется кредиторам. Поэтому обязательно сохраняйте данный номер у себя в телефоне. Да я на все отвечаю, не переживайте. Я со всеми этими коллагенцами общаюсь. Я не пропущу, не переживайте. А также сейчас у нас действует акция, которая называется «Приведи друга», в рамках которой, если клиент по вашей рекомендации вступает... Что же у вас со связью-то там? Вы получаете скидку в размере 1%. Какая скидка? Шикарная, 1%. Вам также нужна помощь нашей компании. Если я друга приведу, я скидку 1% получу. Аттракцион невиданной щедрости. Или нет? А если да, 100 друзей, 100%? Участие в данной акции вам интересно или нет? Да не найду я столько друзей-то, чтобы мне это стало интересно. Хорошо, я вас поняла. Спасибо за уделенное время. Ну, давай. Нет.